Ноябрь 2005-го. Наблюдатели. В тот вечер все вышли из своих домов и уставились на небо. Бросили ужин, посуду, сборы в кино. Вышли на свои, теперь уже не такие новешенькие, веранды и стали смотреть в упор на зеленую звезду Земли. Это было совсем непроизвольно. Они поступили так, пытаясь осмыслить новость, которую только что принесло радио. Вот она, Земля, где назревает война, и там сотни тысяч матерей, бабушек, отцов, братьев, тетушек, дядюшек, двоюродных сестер. Они стояли на верандах и заставляли себя поверить в существование Земли. Это было почти так же трудно, как некогда поверить в существование Марса. Прямо противоположные задачи. В общем-то, Земля была для них все равно, что мертвой. Они расстались с ней 3 или 4 года назад. Расстояние обезболивало душу. 70 миллионов миль глушили чувства, усыпляли память, делали Землю безлюдной. Стирали прошлое и позволяли этим людям трудиться здесь, ни о чем не думая. Но сегодня вечером умершие встали. Земля вновь стала обитаемой. Память пробудилась, и они называли множество имен. Что делает сейчас такой-то, такая-то? Как там имя рек? Люди стояли на своих верандах и поглядывали друг на друга. В 9 часов земля как будто взорвалась и вспыхнула. Люди на верандах вскинули кверху руки, точно хотели загасить пламя. Они ждали. К полуночи пожар потух, земля осталась на своем месте, и по верандам осенним ветерком пронесся вздох. Давненько мы ничего не слышали от Гарри. Он жив-здоров. Надо бы послать весточку маме. Она тоже жива-здорова. Ты уверен? Ладно, ты только не тревожься. Думаешь, с ней ничего не приключилось? Да, конечно же. Пошли-ка спать. Но никто не уходил. На ночные газоны вынесли остывший ужин, накрыли складные столы, и люди вяло ковыряли пищу вилками до 2 часов ночи, когда с земли долетело послание светового радио. Словно далекие светлячки мерцали мощные вспышки морзянки, и они читали. Австралийский материк обращен в пыль непредвиденным взрывом атомного склада. Лос-Анджелес, Лондон подвергнуты бомбардировке. Война. Возвращайтесь домой. Домой. Домой. Они поднялись из-за столов. Возвращайтесь домой. Домой. Домой. Ты в этом году получал что-нибудь от своего брата Теда? Будто не знаешь. Послать письмо на землю стоит 5 монет. Не очень-то распишешься. Возвращайтесь домой. Меня что-то Джейн беспокоит. Помнишь Джейн, мою младшую сестричку? Домой. В 3 часа, когда занималось зябкое утро, владелец магазина «Дорожные товары» вскинул голову. По улице шла целая толпа людей. А я умышленно не закрывал. Что возьмете, мистер? К рассвету все полки магазина опустели.